Дьявольский бог по ту сторону врат – это твое настоящее тело. Оно лишь выглядит сильным и не является истинным дьявольским богом. Достав бутылку слюны дракона, Циньму начал обрабатывать свою рану. Ты прятался в Минду, пытаясь атаковать меня оттуда. Для людей из верховных небес императора ты был тенью, к которой невозможно коснуться. Сюй Шинхуа не слишком хорошо понимает великие руины и не разбирается в заклятиях Юду, поэтому тебе удалось его одолеть. На самом деле твои способности даже слабее, чем у Ци Цзюи, и ты лишь полагаешься на секрет божественного искусства Минду. Тем не менее, я, человек, рожденный в Юду и выросший в великих руинах, знаю огромное количество способов убить тебя. Голова в его руках принадлежала дьявольскому богу, но ее вид начал постепенно меняться. Устрашающие костяные шипы исчезли под кожей, а неухоженные волосы вернулись в порядок. Его лицо превратилось в лицо Лао Цанчжуна. Глаза парня все еще были открыты и пристально смотрели на Циньму, будто он еще мог слышать, о чем тот говорил. Циньму выбросил голову, и безголовый труп в небе полетел на землю. Впрочем, я не хочу терять времени, поэтому решил выбрать самый простой из них, спокойно говорил Циньму. Я делал вид, что пытаюсь ударить тебя, но на самом деле мои атаки уже отправились в Минду, чтобы поразить твое настоящее тело. Своим первым движением я разрезал твои артерии и вены в сердце, блокируя твою ци, вторым отрубил твою голову, а третьим заблокировал твой удар. Впрочем, твои способности и вправду хороши, и ты все-таки сумел меня ранить. Ци Цзюи стоял неподалеку и смотрел на рану Циньму, ощущая желание атаковать. Услышав его слова, он улыбнулся. Он все еще высокого мнения обо мне, и знает, что я сильнее старшего брата Лао Цанчжуна. Он не воспользовался шансом атаковать. Со своими текущими способностями он мог бы задержать его, но не стал этого делать. Лао Цанчжун был его старшим братом, но большинство времени Ци Цзюи совершенствовался с красным божеством южных небес Ци Сюи, и лишь недавно стал учеником черного божества. Он провел не слишком времени в Минду, поэтому не успел сблизиться со здешними старшими братьями. Циньму обработал свои раны и рассеял две дополнительных головы и четыре руки, после чего прилепил ивовый лис обратно ко своему лбу и рванул в сторону моста взаимного сдвига духовной энергии. Никто из людей вокруг не побежал следом за ним. Они остались, чтобы подумать. Так вот как все случилось. На самом деле и вправду было лишь три меча, с ошарашенным выражением лица проговорил мастер Дао Лин Сюань. Просто эти три меча были слишком блестящими, из-за чего нам показалось, что их было пять. Когда это навыки меча владыки культа достигли такого высокого уровня, остальные юноши были поглощены теми же мыслями. Три меча Циньму выглядели невероятно простыми, но их простота была получена из сложных движений. Именно она вызывала у них непроходящее чувство шока. Не все смогли разглядеть, как три меча стали пятью, но те, кто сумел разгадать кроющийся за этим секрет, были еще более ошеломлены. В этот момент наконец прибыл Чжэ Хуали, ступая невероятно устойчивой походкой. Каждый его шаг преодолевал абсолютно одинаковое расстояние. Все уже закончилось. Оглянувшись, Чжэ Хуали увидел, что в этом месте были все, кроме Циньму и Лао Цанчжуна, поэтому поспешно спросил у Чи Цзюи: «Брат Ци, кто победил?» Тот беспомощно ответил: «Старший брат Лао Цанчжун погиб в бою». Чжэ Хуали удивленно спросил: «Какое движение исполнил владыка культа Цинь, чтобы убить его? Как он умер?» Ци Цзюи был еще более беспомощным. Это трудно объяснить. Владыка культа Цинь, по всей видимости, совершенствовал какую-то удивительную технику, позволяющую ему принимать трехглавую шестирукую форму. Более того, его способности намного выше, чем раньше. Он исполнил открытие бедствия три раза. Широко открыв свои тигриные глаза, Чжэ Хуали торжественно проговорил: «Три головы и шесть рук, кажется, его способности снова выросли. Мне тоже придется работать усерднее. Своим демоническим ножом я определенно принесу его близким скорбь». Нахмурившись, Лао Юньцуй посмотрел на первого предка. Он хотел спасти Лао Цанчжуна, но его подавила аура сильного практика неподалеку, и он не осмелился что-то предпринять. Боевые способности принца Циньву невероятно высоки, думал он про себя. Тем не менее, он не в силах собственноручно остановить происходящее. Его разорвут на куски. Куй Цинпэй тихо проговорил: «Старший брат Лао, младший брат». Лао Юньцуй ответил: «Циньву подавлял нас, не позволяя его спасти, поэтому младший брат был обречен. Тем не менее, этот сын Юду совершенно не тот, кем я его представлял. Ты уверен, что сумеешь его схватить?» Взгляд Фуинцы дрогнул, он проговорил: «Старшему брату не стоит волноваться. Младший брат Ци потерпел неудачу, потерял сокровище владыки и не сумел его схватить, но нам его поимка не составит труда». Лао Юньцуй улыбчиво проговорил: «В таком случае, мы можем перестать изучать техники и божественные искусства Верховных Небес Императора. Уважаемый король Фужила, губернатор провинции Лули, мы скоро вернемся». Фужила удивленно спросил: «Ты уже возвращаешься? Лао Цанчжун только что погиб, и ты не собираешься за него отомстить? Старшие братья невероятно великодушны». Лао Юньцуй ответил: «Душа Лао Цанчжуна вернется в Минду и воскреснет. Владыка не даст ему так просто умереть. Мы возвращаемся лишь на земли дьяволов, а не в Минду. Как только оставшиеся выжившие багрового света доберутся до вечного мира, Верховным Небесам Императора придет конец». Фужила был слегка ошеломлен. В этот раз из Минду прибыло 4 гостя, и Циньму уже убил одного из них. Откуда у Лао Юньцуй уверенность, что они трое смогут помочь дьявольской расе завладеть Верховными Небесами Императора? Из-за соглашения графа земли между Святым Дровосеком и Фужила, последний не мог приказать дьявольской армии помочь им. Лули была губернатором провинции из Юду и подчинялась приказам райских небес, а не Минду. Лао Юньцуй не мог ею командовать. Сейчас в распоряжении Лао Юньцуй была лишь сила 3 людей. Ци Цзюи наблюдал, как Лао Юньцуй и остальные уходят, начиная волноваться. Он тихо проговорил: «Чжэ Хуали, если ты мне доверяешь, то отправляйся со мной в великие руины через мост взаимного сдвига духовной энергии». Сердце Чжэ Хуали дрогнуло, и он собрался узнать побольше, но в этот миг Ци Цзюи уже ступил на мост взаимного сдвига духовной энергии. Циньму, Сюйшинхуа и Цилинь окружили огромный жертвенный алтарь возле моста взаимного сдвига духовной энергии. Они пытались укрепить конструкцию и восстанавливали поврежденные руны, надеясь не допустить разрушения моста. Странная звезда в небе уже наполовину прошла через мост, отчего тот был за миг до разрушения. От сильных вибраций земля в радиусе нескольких сотен километров покрылась тысячами оврагов, будто паутиной. Жертвенный алтарь был крайне неустойчив, а гигантские валуны, из которых он был построен, могли в любой миг превратиться в пыль. Циньму нахмурился. Мастер Дао Лин Сюань и остальные в спешке пришли на помощь, пытаясь укрепить строение, но оказались почти бессильными. Алтарь непрерывно дрожал, а количество энергии, исходящее из вечного мира, становилось все больше, заполняя собой все небо. В этот момент солнце над верховными небесами императора погасло, и наступила ночь. Тем не менее, небо оставалось ярким из-за света, излучаемого энергией из вечного мира. Звезда постепенно исчезала. Внезапно в небе появился первый предок, приземляясь на ее поверхности, замедляя ее движение. Циньму облегченно вздохнул, продолжая укреплять жертвенный алтарь. Небеса Лафу. По всему миру возвышались величественные жертвенные алтари. На их вершинах стояли на страже боги великих руин. На протяжении последних 2 лет они охраняли это место, отбивая бесчисленные волны дьявольских атак. В пространстве перед одним из алтарей открылась трещина, из которой вышли 3 дьявольских бога: Лао Юньцуй, Фуинцы и Куйцинпы. Земля дьявольской расы породила огромное количество героев. Интересно, скольких людей она похоронила? Горько вздохнув, Лао Юньцуй вынул книгу жизни и смерти. Осторожно открыв ее, он расслабленно проговорил: «За долгие годы в этом месте провели в последний путь многих известных и значимых героев. Интересно, вы все еще здесь?» Внезапно его голос стал невообразимо громким. «Волей черного божества Минду, я приказываю вам проснуться и сразиться на моей стороне». Книга жизни и смерти подлетела в небо и засияла яркими лучами, будто внутри нее находилось зеркало. Вьюх! Артефакт облетел небеса Лафу, и где бы ни падал его свет, на странице одно за другим появлялись бесчисленные имена, быстро заменяя друг друга. Скорость ее движения была настолько высокой, что ее было невозможно заметить невооруженным глазом. Ее свет пронесся по каждому сантиметру земли. Стоящий на алтаре бог из великих руин ошарашенно посмотрел на Лао Юньцуя и остальных. Он торжественно спросил: «Кто вы такие, чтобы поднимать здесь суматоху?» Лао Юньцуя и остальные сложили руки на груди и тихо стояли, не обращая на него никакого внимания. Внезапно земля раскололась, и из-под нее начали вылезать белые скелеты в изношенных металлических доспехах. Они поднялись на ноги и замерли. Их глаза сверкали призрачным пламенем. Вьюх, вьюх. Звучал оглушительный грохот костей. Каждый сантиметр земли небес Лафу закипел. Бесчисленные скелеты выбирались на поверхность и вставали на ноги. Дьявольский бог, еще не успевший окончательно разложиться, выполз из-под земли. Открыв рот, он начал выплевывать густую дьявольскую ци, будто беззвучно кричал на Лао Юньцуя и остальных. Волна ци ударила в их лица, отчего те сморщились. Волосы и одежда богов затрепетали на ветру, их лица покрылись темной, зеленовато-фиолетовой слюной. Вскоре десятки тысяч скелетов образовали огромную армию, их дьявольская ци ужасно давила на разрушенные небеса. Зрелище было настолько мрачным, что за ним было невыносимо наблюдать. Ошарашенный, бог великих руин на алтаре крепко схватился за рукоять своего божественного оружия. Лао Юньцуй поднял руку, и книга жизни и смерти вернулась к нему. Он улыбчиво проговорил: «Младшие братья, угадайте, сколько времени мне понадобится для того, чтобы избавиться от выживших людей эпохи императора-основателя на алтарях». Бум! Бесчисленные скелеты бросились в сторону жертвенных алтарей. Простираясь от неба до земли, они потопили строение за считанные секунды. Куй Цинпэй ответил, улыбаясь: «Немного меньше, чем я представлял». Армия скелетов ворвалась на жертвенные алтари, и боги на вершинах оказались совершенно не способны сдержать их атаки. Скелеты дьявольских богов разорвали их на части. В конце концов жертвенные алтари, которые святой Дровосек и 24 бога построили, чтобы надавить на Фужила, пали. Лао Юньцуй на это потребовалось меньше времени, чем горит палочка благовоний. Бесчисленные трупы дьявольской расы стояли на вершинах жертвенных алтарей и гневно ревели, вертя головами по сторонам. Лао Юньцуй передал книгу жизни и смерти Куй Цинпэю и улыбнулся. «Посмотрим, каким будет следующий шаг младшего брата Куя». Рассмеявшись, тот воспользовался книгой жизни и смерти, свет которой упал на жертвенный алтарь. Трупы дьявольской расы немедленно испепелились, активируя руны на алтаре. В следующий миг началось кровавое жертвоприношение. По всей территории небес Лафу начались стихийные бедствия, земля начала рушиться. Разрушение небес Лафу породило ужасающую силу, которая тут же двинулась в сторону верховных небес императора, чтобы разрушить их мировой барьер. Небесный наставник поддельной династии все-таки недостаточно жесток. В противном случае он мог бы просто исполнить здесь кровавое жертвоприношение и столкнуть небеса Лафу с верховными небесами императора. Лао Юньцуй сложил руки за спиной и улыбнулся. «Тем не менее, мне все равно стоит поблагодарить его за возведение всех этих алтарей. Это сэкономило нам целую кучу сил». Глава 668. Раненый Фужила. Земли дьявольской расы на верховных небесах императора. «Уважаемый король, я оставила Юду на слишком долгий период времени, мне нужно вернуться, я уведу свою армию», — попрощалась с Фужила Лули. Слегка нахмурившись, Фужила спросил: «Старшая сестра еще не поймала сына Юду, так почему же ты спешишь уйти? Гости из Минду не позволят мне захватить его. Несмотря на свою одержимость обладанием столь могущественной силы, я также знаю себя, а следовательно, свои пределы. Мне не по силам сражение с Минду, поэтому я решила отступить». Лули поколебалась на мгновение, прежде чем все же продолжить. «Уважаемый король, поскольку мы оба дьяволы, позволь перед уходом дать тебе три совета». Фужила с любопытством согласился. «Конечно, сестра, я слушаю тебя. Первый совет – терпеть, что бы ни случилось. Второй – при необходимости отступай. Причина, по которой черепаха живет так долго, заключается в том, что она прячет голову во время опасных угроз. Третий – верность. Нет ничего плохого в преданности. Прощай». Попрощавшись, Лули громко завизжала, заставляя бесчисленных монстров Юду превратиться в черный дым и рассеяться. Затем она повернулась и постепенно погрузилась в землю, бесследно исчезая. Мост взаимного сдвига духовной энергии. Циньму, наконец, вздохнул с облегчением. Между тем первый предок направился к аномальной звезде, дабы проинструктировать богов, входящих в вечный мир, чтобы те двигались медленнее. Только затем ситуация была взята под контроль, а буйство духовной энергии окончательно прекратилось. Внезапно Циньму почувствовал острую боль в груди, где Лао Цанчжу наставил две раны вилами. Он уничтожил их средний зубец, нацеленный в сердце, а вот два других пронзили его, но, к счастью, не задевая жизненно важных мест. Вот почему его третий свет меча был самым важным. Уничтожив смертельную угрозу, он защитил его жизнь. Надо признать, что молодой дьявол был очень силенный, хотя он избежал смертельного удара, полученный им ущерб все равно был довольно значительным. Одной слюны дракона было недостаточно для исцеления, ведь остатки божественного искусства противника до сих пор таились в его ранах, досаждая ему. Циньму очистил свои раны и избавился от остатков божественного искусства Лао Цанчжуна. Он исполнил технику таинственных писаний бесстрастного создания и, при поддержке слюны дракона, все-таки почувствовал себя лучше. Внезапно он услышал донесшийся до его ушей шум суматохи и пошел проверить, что к чему. Добравшись к месту событий, он увидел практиков божественных искусств, отвечающих за защиту моста, которые прямо сейчас не давали пройти по нему Ци Цзюи и Чжэ Хуали. Один из стражников увидел идущего к нему Циньму и сразу же отчитался. «Владыка, эти два дьявола требуют прохода в вечный мир», — Циньму с улыбкой заговорил. «Старшие братья, вы пришли на территорию людей и требуете прохода в вечный мир. А не боитесь ли вы, что я убью вас?» Покачав головой, Чжэ Хуали ответил: «Брат Цинь, ты не такой человек. Следуя правилам боевого мира, в поединке один на один я никого не боюсь из человеческой расы, кроме тебя. К тому же Лао Цанчжун прилично ранил тебя, и сейчас ты можешь оказаться для меня не соперником. Кто сказал, что я буду соблюдать правила боевого мира?» Циньму был сбит с толку. «В данный момент на мне официальное одеяние Империи Вечного Мира, поэтому я буду соблюдать только правила имперского двора, а они гласят, в сражении нет никаких правил». Ци Цзюи начал нервничать и время от времени поднимал голову. Циньму заподозрил неладное, когда увидел, как тот осматривается вокруг. Неужели всему виной страх пленения и избиения до смерти, или же причина в другом? Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо, но не увидел ничего необычного. Почему старшие братья хотят попасть в вечный мир? Звезда в настоящее время входит в вечный мир, поэтому смещающаяся энергия слишком велика. Если вы, ребята, хотите перейти через мост, энергии сместится еще больше, — проговорив, Циньму с искренним выражением лица добавил: «Назовите мне хоть одну весомую причину, и я, возможно, соглашусь». Чжэ Хуали не знал, почему Ци Цзюи должен был пойти в вечный мир, поэтому тут же перевел на него взгляд. Выражение лица Ци Цзюи колебалось между сомнением и определенностью, прежде чем он, стиснув зубы, заговорил: «Владыка культа Цинь, хоть я и ученик черного божества Минду, я не всегда следую принципам и способу ведения дел Минду. Мне нужно кое-что сделать, и я остановлюсь после достижения своей цели. Однако они ни перед чем не остановятся. Если этого не сделаю я, то придут они и сделают это гораздо безжалостнее и жесточе. Поскольку мы играем по твоим правилам, думаю, мне следует тебе рассказать, что они замышляют». Циньму терпеливо слушал, пока все вокруг были заняты укреплением моста. Между тем истинный бог Пан Юй заставил всех использовать магическую силу для подавления вибраций. За несколько лет он изучил множество методов вычислений, но его достижения в них не были столь высоки, как хотелось бы. Следовательно, когда дело доходило до стабилизации рун, от него было мало проку, поэтому он мог полагаться только на несравненно плотную магическую силу, чтобы стабилизировать мост. Ци Цзюи продолжал рассказ: «Даже обладая книгой жизни и смерти, ты не сможешь раскрыть ее истинную силу. Книга жизни и смерти Минду может управлять жизнью и смертью, пробуждая мертвых. Так как эти сокровища создает лично черное божество Минду, становится неважно, прячутся ли души умерших в Минду или Юду, их всегда призовет книга жизни и смерти. Книга жизни и смерти обладает такой способностью». Сердце Циньму подпрыгнуло. «Разве это не означает, что Лао Юньцуй может мобилизовать всех мертвых на верховных небесах императора, чтобы сражаться за них? Получается, эта троица равна армии богов, и не только», — продолжал Ци Цзюи. «Их цель не верховные небеса императора, а небеса Лафу», — Циньму воскликнул. «Святой дровосек в опасности». Ци Цзюи тревожно встряхнул перо на затылке. «Брат Цинь, ты слишком добрый и в полной мере не осознаешь, насколько они безжалостны и жестоки. Минду использует всевозможные презренные методы, когда дело доходит до решения их дел. Они не только пошли против соглашения графа Земли, сделав обещание между дьяволами и людьми недействительным, но также собираются уничтожить верховные небеса императора и убить всех вас. Ты имеешь в виду вот что?» — заговорил потрясенный новой информацией Циньму. «Лао Юньцуй и остальные пожертвуют небесами Лафу, заставив их врезаться с верховные небеса императора. Но ведь это невозможно, дьявольская раса понесет огромные потери. Разве это не оскорбит дьяволов?» Фужила, его голос разнесся по округе, из-за чего люди, стабилизировавшие жертвенный алтарь, остановились, чтобы посмотреть на них. «Поэтому я и сказал, что ты слишком добр». Ци Цзюи поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Почему райские небеса должны заботиться о жизни и смерти дьявольской расы? Если им наплевать, то и Минду тоже. Я все сказал. Ты пропустишь нас или нет? Чувствуя путаницу в разуме, Циньму махнул рукой, хрипло говоря. Пропустить их. Пропустить. Большое спасибо. Ци Цзюи поклонился и потянул за собой пребывающего в смятении Чжэхуали к вершине жертвенного алтаря. Они ступили на мост взаимного сдвига духовной энергии и мгновенно исчезли. Пребывая в смятении, Циньму вдруг закричал. «Истинный бог Пан Юй! Пан Юй!» Стоящий рядом с ним удивленный Пан Юй поспешно спросил. «Владыка культа Цинь, правда ли то, что сказал Ци Цзюи?» «Неважно, правда или нет», — серьезно сказал Циньму. «Больше нет необходимости охранять верховные небеса императора. Истинный бог, эвакуируй всех из городов. Заставь их прийти сюда как можно скорее. Всем нужно срочно попасть в вечный мир». «Что, если Ци Цзюи обманул нас?» Поколебавшись, спросил Пан Юй, прежде чем воскликнуть. «В таком случае мы просто отдадим им верховные небеса императора. Если сказанное им», — холодно проговорил Циньму, «многочисленные солдаты верховных небес императора умрут жалкой смертью». Пан Юй стиснул зубы и улетел. Сердце Циньму все еще пребывало в смятении, когда он поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Затем он перевел взгляд на город Ли, затем на город блещущих ранений, на другие города богов и, наконец, на медленно движущуюся звезду народа багрового света. Придя к определенному решению, он громко приказал продолжать укреплять мост, сократить интервал, быстро. Услышав приказ, мастер Дао Лин Сюань и остальные поспешили взяться за работу. Циньму расхаживал взад-вперед, как вдруг остановился, достал книгу жизни и смерти и, скрипя зубами, процедил. «Как мне использовать ее? Лао Юнь Цуэ из Минду может высвободить силу книги жизни и смерти, почему я не могу?» Он экспериментировал с ней снова и снова, но книга отображала ему только имена мертвых и не более, никакого воскрешения. В этот момент небо стало немного ярче. Циньму поднял голову, ощутив, как его сердце стягивают тугие веревки. В небе, над верховными небесами императора, он увидел струящийся огонь, источником которого была пылающая земля. Небеса Лафу. Все небеса Лафу полностью горели. Земля дрожала, извергались вулканы. Лава уже распространилась по всей земле, а море давно испарилось, превратившись в бесчисленные грозовые тучи. Лица всех богов у жертвенного алтаря, глупо уставившихся в небо, застыли с потрясенными выражениями. Развернувшееся зрелище шокировало сердца смотрящих своим величием, заставляя всех вокруг забыть обо всем на свете. Укрепить жертвенный алтарь. Командный тон Циньму вывел всех из оцепенения. Придя в себя, все вокруг поспешно продолжили укреплять жертвенный алтарь. Скорость звезды, входящей в вечный мир, увеличивалась и еще больше надавила на жертвенный алтарь. Было очевидно, что боги плавучего мира тоже заметили происходящее в небе, поэтому и пытались максимально отдалиться от грядущей опасности. Город Ли располагался ближе всех, и Пан Юй использовал огромные объемы магической силы, чтобы переместить целую армию. Другие боги тоже собрались, собираясь отправиться в другие города, чтобы переместить дислоцирующиеся в них армии к мосту взаимного сдвига духовной энергии. Циньму позволил практикам божественных искусств верховных небес императора войти на мост взаимного сдвига, что резко увеличило давление на него. Земля вокруг непрерывно трещала, появлялись глубокие овраги, и, если так будет продолжаться и дальше, мост долго не продержится. Первыми пойдут практики божественных искусств, а следом боги, скомандовал бог Санье, прежде чем добавить: «Старшие братья, отправляемся в другие города богов». В ту же секунду боги разлетелись, а когда вернулись, то привели с собой солдат из всех уголков верховных небес императора. Людей, находящихся вокруг окрестностей моста, было не счесть, и каждый из них хотел попасть в вечный мир. Духовная энергия, извергавшаяся из моста, становилась все более и более неистовой. Свет устремился в небо, засияв гораздо ярче, чем приносимые в жертву небеса Лафу. Мост взаимного сдвига дрожал все сильнее, а земля вокруг грохотала все громче. Жулайма, старейшина деревни и остальные тут же использовали свою магическую силу, чтобы удержать мост. Их помощь значительно уменьшила давление на Сюйшинхуа и остальных, позволив им стабилизировать рассыпающиеся руны. Циньму поспешно достал свои инструменты для вычисления и начал наблюдение за скоростью спуска небес Лафу. Быстро подсчитав, Когда и в каком месте те столкнутся с верховными небесами императора, он с грустью опустил свои инструменты, говоря: «Осталось всего 4 часа. Небеса Лафу упадут прямо в центр верховных небес императора, близ города Ли. Радиус столкновения превышал 10 тысяч километров. Независимо от того, была ли это территория людей, или же дьяволов, все будут раздавлены насмерть». Он испытывал глубокое чувство беспомощности от осознания того, что ему не по силам предотвратить грядущее столкновение. Прямо в этот момент он увидел фигуры, взлетающие со звезды в направлении падающих небес Лафу. Также небо рассекли яркие дьявольские вспышки, устремившиеся ввысь, если быть точнее, прямо к небесам Лафу. Боги плавучего мира и дьяволов объединились. Они использовали свои мощные физические тела и бездонную магическую силу, чтобы силой оттолкнуть падающее небесное тело, изменяя его траекторию. Внезапно до поверхности верховных небес императора донесся сотрясающий мир гневный рев. Тысячи богов использовали всю свою силу, бомбардируя небеса Лафу. Но даже если они от натуги разорвут кожу и порвут жилы, они не смогут повлиять на инерцию столь массивного небесного тела. Так и произошло, все их потуги не принесли никакой пользы. Небеса Лафу плавно, но неизменно спускались. Они выглядели как несравненно большой блин, который падал на верховные небеса императора. Время шло, и все больше солдат и остальных практиков божественных искусств проходило по мосту. Тем временем более половины звезды погрузилась в вечный мир. С неба лился огненный дождь, состоящий из осколков небес Лафу. Миллионы пылающих валунов проносились по небу, оставляя за собой клубы густого дыма. Находящийся на территории дьяволов Фужила мчался вперед, перемещая практиков божественных искусств своей дьявольской расы в город с самой сильной защитой под названием «Гнусавый укус». Другие дьявольские боги делали то же самое, однако спасали они только сильных практиков. Низкоуровневых дьяволов бросили на произвол судьбы, умирать. Во взгляде Фужила не прослеживалось эмоций, он сделал то, что должен был сделать ради своего народа. Войдя в город объединений, он обнаружил, что вокруг повисла удивительная тишина. Люди не волновались и не паниковали, как в других городах. Даже когда местные дьяволы вышли на улицу и увидели происходящее, никто из них не издал ни звука. Город объединения и правда пребывал в умиротворенном состоянии. Вокруг себя он увидел мать, обнимающую своего ребенка, который уткнулся лицом в ее грудь, и смотрящую в небо. Он также видел влюбленных, крепко обнимающих друг дружку, и многочисленные семьи, тесно прижимающиеся друг к другу. Глядя на небо, на огромные падающие пылающие глыбы, их лица были безмятежны. Пламя становилось все более интенсивным, в итоге подсвечивая их лица до ярко-красного цвета. «Уходите!» — выкрикнул Фужила. Никто не ответил ему. Мать ласково утешила ребенка в своих объятиях. Никто не смотрел на короля. Бум! Разбитые куски небес Лафу рухнули, стирая город объединений с лица земли. Все дьяволы в городе были немедленно разорваны взрывами на части, а уже в следующие их останки сгорели в пламени дотла. Ужасающий взрыв отшвырнул Фужила на несколько сотен километров и впечатал в гору. Истекая кровью, он поднял голову к небу, ошеломленно глядя на разбитое небо. Внезапно он издал печальный, но гневный вопль, словно старый раненый волк. «Ах, ах, ах!» Три его лица злобно исказились в ужасающей гримасе, прежде чем издать несколько коротких, обрывистых рыков, словно у него не осталось сил, но со временем он зашелся душераздирающим ревом. Рев отчаяния был таким же, как тогда, когда Циньму сидел на бумажном кораблике, плывущем в Юду, и видел короля дьяволов Дутеня, стоящего на руинах своего мира. Рев переполняли беспомощность и непоправимая душевная рана. Глава 669. Моральная праведность – это корень. Жалкие дьяволы, вы согласились быть собаками, но забыли, что никому нет дела до собачьих жизней. Фужила поднял голову, своими красными глазами смотря в сторону источника звука. Вдали он увидел святого дровосека, шагающего ему навстречу, и пылающие повсюду пламя города объединения. Ступая по лаве, небесный наставник вышел из огня, за его спиной дымились обрушенные осколки небес Лафу. Подойдя к нему, святой дровосек торжественно проговорил: «Фужила, когда мы подписывали соглашение графа земли, ты сказал мне, что уничтожить верховные небеса императора хочет кто-то другой. Тогда я решил не говорить тебе, что под перевернутым гнездом нету полных яиц. Ты и вправду веришь, что дьявольская раса продолжит жить после уничтожения верховных небес?» Смотря на него жестоким взглядом, Фужила прошипел: Город Гнусавый Укус самый отдаленный от места столкновения, к тому же он обладает самой мощной защитой. Дьяволы за его стенами смогут пережить катастрофу, так что моя раса не будет стерта с лица земли. Святой Дровосек посмотрел на него с жалостью в глазах и проговорил: «А что насчет тех, кто находится за пределами города Гнусавый Укус?» Дыхание Фужила утяжелилось. Город Гнусавый Укус мог защитить лишь сотую часть всего дьявольского населения. Все остальные умрут во время столкновения, катастрофа не пощадит никого из них. Убегая от преследования 20 тысяч лет назад, Чиси притащил к небесам Лафу звезды. Появление выживших людей эпохи Багрового Света сделало небеса Лафу непригодными для жизни, и у вас не осталось другого выбора, кроме как поднять руку на верховные небеса императора, тихо говорил святой Дровосек. Но кто вынудил Чиси притащить те звезды к небесам Лафу? Ты никогда не задумывался над этим? На самом деле тебе прекрасно известно, кто был врагом эпохи Багрового Света, ты просто не осмеливаешься это признавать. В глубине сердца ты все еще питаешь некоторые заблуждения. Пришло время от них избавиться. Фужила громко рассмеялся. У них и вправду был замысел против выживших людей эпохи Багрового Света и моей дьявольской расы. Они не оставили нам выбора, кроме как вторгнуться на верховные небеса императора. Но что можно сказать о тебе? Ты и сам ничем не лучше. Ты построил жертвенные алтари, с помощью которых Лао Юньцуй принес небеса Лафу в жертву. Почему теперь ты можешь сбежать? Ты все это время ждал, пока люди райских небес принесут небеса Лафу в жертву вместо тебя, чтобы переманить меня на свою сторону. Я не дурак. Посмотрев на него, святой Дровосек спокойно ответил: ты и вправду не дурак. Я действительно собирался вынудить тебя перейти на мою сторону с помощью райских небес. Однако ты очень наивен, если думаешь, что без моей помощи те не стали бы приносить небеса Лафу в жертву. Фужила замолчал. Святой Дровосек продолжал: неважно, построил ли я жертвенные алтари или нет, райские небеса в любом случае принесли бы небеса Лафу в жертву. Он уничтожит твою родную землю, сталкивая ее с верховными небесами императора. Последние тоже погибнут. Здесь не сможет спастись ни одна форма жизни. Желание выжить вынудит твоих дьяволов отправиться в вечный мир, что и является целью райских небес. Они хотят уничтожить вечный мир вашими руками. Фужила обессиленно спросил: когда ты заключал соглашение графа Земли, то уже знал, что этот день настанет. Почему ты меня не предупредил? До сегодняшнего дня мы были врагами. С чего бы мне тебя предупреждать? Протянув руку, святой Дровосек торжественно продолжил: начиная с сегодня мы враги, или друзья. Смотря на его руку, Фужила немного колебался. Спустя мгновение обе руки крепко сжали друг друга. Небеса Лафу падали под углом к земле. Наконец, они столкнулись с верховными небесами императора. Неподалеку от моста взаимного сдвига духовной энергии, Циньму смотрел на медленно падающие небеса Лафу. Они сокрушали под собой город Ли, сумевший в прошлом пережить бесчисленные войны. Практики божественных искусств верзовных небес императора обезумевши пытались протиснуться на мост, от их давления юноша потерял равновесие. Люди забыли о своем духе товарищества и топтали друг друга, со всех сил пытаясь спасти свои жизни. Муэр, старейшина деревни, бабушка Сыя и остальные избегали обезумевшей толпы. Увидев их, юноша выдавил из себя улыбку: «Я в порядке, честно». Земля вместе, куда упали небеса Лафу, напоминало стекло, разбитое чем-то тяжелым. На ее поверхности появились огромные трещины, а в воздух поднялись бесчисленные осколки. Из трещин тут же начала вытекать красная лава. В подобной катастрофе земля казалась невероятно мягкой и хрупкой. Будто волна, разбившаяся о берег, она брызнула во всех направлениях. Грязь и камни сформировали собой тысячекилометровую стену. Она выглядела как волна, смешанная с лавой и огнем. На ее фоне даже 30-километровые горы казались крохотными пузырьками. Столкновение породило огромные торнадо и постепенно сносило все вокруг. Молнии превратились в невероятно яростный ураган, проносящийся по верховным небесам императора на невообразимой скорости. Пламя образовало грибное облако, медленно поднимающееся в небо. Вскоре оно достигло солнца, которое выковал имперский наставник и практики божественных искусств верховных небес императора, и те рассыпались будто бумага. «Муэр, уходи!» — кричал старейшина деревни и остальные. «Быстро пройди по мосту, ты не сможешь выжить в подобных условиях». Циньму в оцепенении наблюдал за происходящим. Пробившись сквозь толпу, бабушка Сы потянула его прямо к мосту. Вокруг строения ужасно суетились люди, сталкиваясь и наступая друг на друга. Цинь Му спотыкался, пока бабушка Сы тянула его в сторону моста. Повернув голову, он ошарашенно уставился на происходящее вдали. Бесчисленные боги сталкивались со стихией, пытаясь любой ценой замедлить ее движение. Они надеялись выиграть для своих людей больше шансов спастись. Боги верховных небес императора и плавучего мира рассыпались под невероятно ярким светом, который мгновенно поджигал и испарял их, превращая в прах. Даже боги были ничтожны перед подобной силой. Он не видел происходящего на землях дьяволов, так как их закрывали небеса Лафу, но мог запросто представить сложившуюся там картину. Дьявольские боги ревели в гневе и пытались любой ценой подарить своим людям шанс уцелеть. Они знали, что не способны защититься даже несмотря на то, что были дьявольскими богами, но все равно были готовы умереть ради своих сородичей. «Я в порядке», — до сих пор бормотал Цинь Му. Это событие знаменовало конец всего, верховных небес императора, людей, не сумевших вовремя сбежать и дьяволов, с которыми они воевали на протяжении 20 тысяч лет. В этот момент он увидел, как первый предок, человек, сбежавший с поля битвы 20 тысяч лет назад, спустился с неба, приземляясь в месте столкновения двух миров. Первый предок отбивался от разрушительной силы столкновения. Совладея с ней на протяжении довольно долгого времени, он использовал священные тайны сердца небес и земли и исполнял навыки мудр неба и земли. Стоя среди стихийных бедствий, он, казалось, вернулся в битву, произошедшую 20 тысяч лет назад. Он стал таким, как был в прошлом. Тем не менее, в отличие от прошлого раза, он не бежал. Его техника и навыки мудры совершенствовались именно для подобной ситуации. Они устанавливали настрой для разрушенного неба и земли, сохраняли жизнь людей. Цинь Му посмотрел на человека вдали и впервые увидел первого предка серьезным и в приподнятом настроении. Навыки мудры первого предка были нацелены на контролирование подобной катастрофы. Мудры неба и земли блокировали стихийные бедствия и выигрывали дополнительное время для того, чтобы люди могли сбежать. Внезапно мост взаимного сдвига духовной энергии сильно завибрировал. Руны на поверхности жертвенного алтаря начали взрываться, а части, выкованные из божественных металлов и материалов, начали плавиться. Изнутри строения доносился ужасный скрип. Резко изменившись в лице, Цинь Му прокричал: «Мост рушится, не входите. Быстро выбирайтесь, он сейчас упадет». Его голос громко и звонко пронесся над окрестностями, но люди так и продолжали нестись к мосту. В этот момент мост рухнул, и луч света, устремившийся ввысь, мгновенно исчез. С неба посыпались бесчисленные изувеченные тела. Большая часть звезды уже успела переместиться в вечный мир, но все же, с другой стороны остался небольшой отрубленный кусок, разрез на нем был невероятно гладким. Отрубленная часть звезды в небе постепенно становилась все больше и больше, неумолимо несясь на верховные небеса императора. Сердце Цинь Му замерло, когда он увидел тела практиков божественных искусств, разбивающиеся о землю будто капли дождя. Это были люди, не успевшие вовремя переместиться в вечный мир. Когда мост закрылся, они были мгновенно разрублены на две части, одна из которых отправилась в вечный мир, в то время как вторая осталась на верховных небесах императора. «Что нам делать?» Кто-то завопил, будто беспомощный ребенок. «Что нам делать? Моста нет, мы все здесь умрем». Они застряли среди разорванных небес и расколовшейся земли. Метеоры сыпались на землю, будто дождь, а стихийные бедствия продолжали терзать округу. Куда ни глянь, повсюду виднелся апокалиптический пейзаж. Первый предок все еще стоял в его сердце и исполнял мудру за мудрой, пытаясь в одиночку отбиться от разрушительного удара. Принц эпохи императора-основателя уже начал блевать кровью от истощения, его одежда покраснела. Именно благодаря ему практики божественных искусств возле моста взаимного сдвига духовной энергии дожили до этого момента. Однако, если он продолжит, то вскоре умрет от истощения. Рванув в его сторону, истинный бог Пан Юй строго прокричал: «Все, за мной!» Он добрался к первому предку, вместе с ним пытаясь подавить силу столкновения. «Сохраните молодое поколение верховных небес императора». Бог Сан Я и остальные ошеломленно застыли, прежде чем броситься вперед. Становясь вокруг первого предка и Пан Юя, они рисковали своими жизнями, пытаясь перевесить силу разрушающихся земли и небес. Среди них были старейшины деревни, мясник, немой и остальные. Жулайма и его монахи тоже спешили им на помощь. Старые даосы секты Дао, бессмертные маленькой нефритовой столицы, а также генералы и герцоги Вечного Мира поставили свои жизни на кон, чтобы спасти практиков божественных искусств Верховных Небес Императора и Вечного Мира. Из толпы вышел юноша с огромным сундуком и двинулся в сторону богов. Выражение лица одноногого тут же изменилось, и он прокричал: «Синань, если сейчас ты поднимешь на них свою руку, я обворую всех твоих предков». Юноша не сказал ни слова и положил сундук на землю. С его талии слетел драконий пояс, после чего тело Синаня превратилось в истинного дьявольского бога, и он начал отбивать удар вместе с остальными. Циньму громко прокричал: «Те, кто еще жив, следуйте за Миной». Юноша шагнул вперед, остальные практики божественных искусств, спотыкаясь, двинулись следом. Встав возле первого предка, они начали подавлять силу столкновения, рискуя своими жизнями. По их телах циркулировала кипящая кровь, пока все практики исполняли свои божественные искусства, формируя огромный щит. Этот дух пронизывает все. Посреди апокалиптического пейзажа прозвенел смелый, свободный голос: «Все, что пронизано этим духом, продолжает жить навечно почитаемым. Он соединяет космос. В сравнении с ним жизнь и смерть совершенно не важны». Это был мясник, давший волю героизму. Даже находясь на грани жизни и смерти, он не терял своего блеска. В груди Циньму тоже разгорелся героизм, и он растроганно продолжил: «Уголки земли стоят благодаря ему колонны небес сохраняют свою честь. Три родства и вправду определяют жизнь человека». Громко рассмеявшись, мясник закончил: «Моральная праведность – это корень». Отбиваясь от катастрофы божественным копьем Лунто, слепой фыркнул: «Легкомысленные». Глава 670. Очарование математики. Слепой, самым легкомысленный из всех стариков, обычно любил выпендриться своим литературным мастерством в поэзии, но после того, как мясник дал волю безумию своего величия прошлых лет, у него не осталось выбора, кроме как признать его превосходство в этой области. Единство воли – неприступная твердыня. Несмотря на то, что им удалось сберечь всего несколько городов богов от губительного разрушительного воздействия катастрофы, все вокруг воспряли духом, услышав бравые запевания мясника и Циньму. Божественные искусства вокруг можно было сравнить с нерушимой крепостью. Первый предок и мудро земли обратились небом и землей крепости, обрамленной со всех сторон неприступными стенами. Боги являлись генералами, укрепляющими их, в то время как Циньму и десятки тысяч практиков божественных искусств стояли на их вершинах, защищаясь против вражеского вторжения. Соединив воедино свою ци, кровь и божественные искусства, они пытались выстоять под гнетом давления несравненно ужасающей мощи. Кровеносные сосуды некоторых людей не выдерживали и лопались, просачиваясь кровью через поры их кожи и превращая их самих в ходячие кровавые фигуры. Между тем у других, под щелкающие звуки лопающихся жил, кожа расходилась в разные стороны, словно по шву, а у третьих трещали и ломались кости. Однако никто не отступал, вне зависимости от того, теряли они ноги, руки или что-либо еще, они по-прежнему могли использовать свои исконные духи для исполнения, зачастую суицидальных, божественных искусств. В конце концов первая взрывная волна, самая сокрушительная, минула. Пошатнувшись, первый предок потерял сознание, начав падать, но в тот же момент его подхватили многие пары рук, не позволяя упасть, и аккуратно положили на землю. Несмотря на то, что здесь присутствовало множество практиков божественных искусств и богов, чтобы выжить всем им, первому предку пришлось принять на себя львиную долю давления, более чем 90%. Будучи могучим практиком сцены казни бога, он значительно превосходил по силе богов вокруг. Все они были гораздо слабее него даже после объединения своих сил. Циньму и целитель подошли и, осмотрев его травмы, начали ухаживать за ним. Между тем местные боги окружили их, блокируя остаточные последствия от взрыва. В данный момент верховные небеса императора были подобны утопающему в огне аду. Лава падала с неба вперемешку с черным пеплом и пылающими, гороподобными скалами. Горячие ветры дули со скоростью, превосходящей звуковую в сотни раз, и превращали лаву в огромные волны, накатывающие на все, что встречалось на их пути. Дрожащая земля заставляла вулканы извергаться из-под моря лавы, в результате чего в небо, на высоту сотен и сотен километров, устремлялись пылающие колонны. Небо было расколото надвое по всей своей длине, а искореженные осколки пространства, больше не имеющие толщины, переливались множеством цветов. Летая в небе, они сверкали загадочным светом, а некоторые из них, проносясь с умопомрачительной скоростью, выглядели как наиострейшие клинки, способные рассечь на пути все, что угодно. Пригодный для дыхания воздух истощался, а пары ядовитых газов, способные разъесть легкие, заполняли собой все вокруг. Несмотря на то, что практики божественных искусств могли задерживать дыхание на долгое время, токсичные пары все еще могли проникать в их тела через поры кожи, хотя и не так стремительно. Синань открыл свой сундук и достал пригоршню семян. Он слегка дунул на них, и спустя несколько вдохов времени в округе начали прорастать трава и деревья. Он использовал божественное искусство создания, выращивая травы и деревьев, чтобы очистить воздух. Вскоре образовался достаточно мирный участок, который защищал всех выживших в радиусе 90 километров. Он стал одним из немногих чистых, не обращенных в мир лавы земель всех верховных небесах императора. Жулайма плавно развел свои ладони в стороны, и участок чистой земли поднялся. Трава и деревья подлетели к его затылку и приземлились посреди фантома 20 небес. Он использовал буддистские лучи, чтобы подпитывать единственно оставшуюся зелень. Чистый воздух заполнил округу, и все вокруг начали жадно дышать. «Мы так долго не продержимся», — используя буддистские лучи, Жулайма и остальные монахи сформировали защитный барьер света. «Даже полагаясь на техники создания, мы не можем оставаться здесь слишком долго. Небо рано или поздно полностью потухнет, а без света и отсутствия источников духовной энергии наше совершенствование будет постоянно истощаться. Мы можем даже превратиться здесь в скелеты». Синань закрыл сундук и вдруг взял слово. «Владыка культа Цинь, ты наверняка можешь построить другой мост взаимного сдвига духовной энергии. Я прав?» Циньму, не прекращая заботиться о самых тяжелых травмах первого предка вместе с целителем, ответил: «Нет, даже если бы у меня имелось в наличии достаточное количество материалов, жертвенный алтарь со стороны великих руин был разрушен перемещающейся духовной энергией одновременно с нашим, а без него мне не по силам построить еще один мост». Нахмурившись, Синань перевел взгляд на разбитое вдребезги небо и покачал головой. «Теряя время, мы будем медленно ослабевать. Боги смогут выжить, но практики божественных искусств долго не протянут. Сейчас они бремя, поэтому я думаю, что нам нужно бросить их». Вокруг находились десятки тысяч практиков божественных искусств, которые, услышав только что сказанные слова, ощутили, как их сердца сковывает холод. Циньму выпрямился, взглянул на Синаня и равнодушно сказал: «Мне как-то довелось побывать на верховных небесах сияния, расположенных над верховными небесами императора, и там есть проход, ведущий к великим руинам. Небеса сияния также связаны с небесами императора, поэтому мы можем отправиться прямо туда, а затем и домой. Умирать никому не придется. Однако если возьмем их с собой», — заговорил Синань, — «мы замедлимся. Более того, нам, богам, придется защищать их. В этом мире, где наступил настоящий конец света, мы будем истощать наши силы гораздо быстрее, если нам придется защищать всех этих людей. Я предлагаю путешествовать налегке», — пробежавшись взглядом по каждому, он продолжил. «Может быть, нам даже стоит убить их и пустить на вяленое мясо. Когда истощимся, нам будет чем подкрепиться и восстановить силы». Не смея поднять на него взгляд, все вокруг ощутили, как их волосы встают дыбом. Циньму улыбнулся, но так, что улыбка совсем не выглядела, как улыбка. «Синань, мне кажется, ты тоже бремя. Но пока только кажется, и если ты не хочешь становиться им, то начни вести себя как нормальный человек. Когда нужна помощь, помогай, и просто делай все от тебя зависящее. Ты не наш лидер, поэтому не пытайся говорить как лидер». Синань нахмурился. Старейшина деревни прокашлялся и словно невзначай сказал: «Синань, зачем так жадничать? В твоем сундуке и так должно быть довольно много вяленого мяса, разве я не прав?» Слепой приласкал свое божественное копье Лунто, и черный дракон начал ластиться, словно кот. Он скользил в его мозолистых руках, издавая потрескивающие звуки, и явно чувствовал себя крайне комфортно. «Может быть, нам стоит пустить старшего брата Синаня на вяленое мясо, чтобы было чем подкрепиться в пути?» — с улыбкой предложил слепой. Одноногий, казалось, проникся всеобщей атмосферой и смело хохотнул. «Давайте начнем с ног, старый бог меча», — спокойно заговорил Синань. «У тебя все еще нет конечностей, ты мне не противник. Даже если брат Дао Пан Юй присоединится к вам, чтобы вместе напасть на меня, я не боюсь». Целитель полюбопытствовал: «Что ты только что сказал? Можешь повторить?» Дрогнув уголками глаз, Синань медленно ответил: «Можете на меня положиться». Циньму взглянул на тяжелораненого первого предка. Так как тот не мог прямо сейчас прийти в себя, а его тело было чертовски тяжелым. Истинный бог Пан Юй был вынужден тащить его на своей спине. Между тем практики божественных искусств шли по морю лавы, выглядя со стороны так, словно это давалось им очень легко. Но богам все же приходилось вмешиваться, когда требовалось противостоять ужасающему урагану или лавовым волнам. Ураган, вращающийся со скоростью, превосходящую звуковую в 100 раз, мог с легкостью сдуть обычных практиков, а пары ядовитого газа и гороподобные пылающие скалы могли легко тяжело ранить их или даже убить. Именно поэтому богам приходилось защищать их снаружи. Вулканы имеют тенденцию иногда извергаться. «Нам предстоит слегка изнурительное путешествие», – пробормотал себе под нос Циньму. Вулканы находились под морем лавы повсюду, и извержение одного такого равнялось удару бога. Можно было легко представить, что произойдет с практиком, если по нему попадет одним таким. «Я и бог меча займемся вулканами», – внезапно предложил Синань. «Его навыков меча и моих божественных искусств должно быть достаточно для подавления вулканов». Циньму кивнул и распределил между всеми обязанности. Затем он серьезно заговорил. «Господа, верховные небеса императора разрушены. С родиной расставаться тяжело, но выживание важнее. В будущем мы, может быть, сможем вернуться сюда и успокоить бушующие стихии. Однако сейчас должны уйти». Санхуэ встала на колени и поцеловала землю, нежно потирая о нее свой лоб. Другие практики божественных искусств повторили за ней, целуя и обнимая землю. Практики божественных искусств вечного мира молчаливо наблюдали за ними со стороны. Любовь к своей стране тяжело испытать в мирное время, чего не скажешь о временах бедствий и катастроф. Вскоре все встали. Окружавшие их боги использовали великую магическую мощь, временно останавливая природные бедствия. Некоторые из них ступали по морю лавы и не давали ему разбушеваться, выкладываясь на полную, чтобы вести людей вперед. Море лавы палило, а воздух обжигал, и даже при поддержке буддистских лучей Жулаяма было сложно охлаждать округу. «Запечатайте все свои поры, чтобы сберечь влагу в своих телах», — скомандовал Циньму. «Те, кто используют летающие божественные искусства, спускайтесь, берегите жизненную ци, нас ждет долгое путешествие. Кто сильнее, защищайте своих более слабых младших братьев и сестер». Во время путешествия Одноногий достал невероятно древний угловатый компас, который он, вероятно, где-то в свое время украл. Стрелка на нем хаотично вращалась, не показывая какого-то определенного направления, поэтому он беспомощно вздохнул и убрал его. Затем он осмотрелся вокруг, видя повсюду только море лавы. Единственная вещь, на которую можно было полагаться в определении направления, были небеса Лафу, которые врезались в верховные небеса императора. Мастер Дао Лин Сюань со своей группой старых даосов попытались использовать звезды, чтобы определить направление. Внезапно Даос Ча нарушил тишину вопросом. «Здесь нет звезд, тогда как нам определять направление?» Лин Сюань и остальные даосы сначала удивились, а сразу же после расстроились. Другие тоже пытались определить направление, полагаясь на свои собственные методы, но на верховных небесах императора не было звезд. Более того, после столкновения магнитные поля двух небесных тел перемешались и стали крайне нестабильными, делая невозможным определить направление таким способом. Цилинь, олени и многие другие странные звери полагались на магнитное поле для определения направления, однако сейчас, будучи неспособными использовать привычный, заложенный природой способ, они испытывали головокружение. «Вам не стоит беспокоиться о направлении», проговорив, Циньму достал некоторое количество малинового хрома живучести Будды и материнского древа перьевого Будды, прежде чем с улыбкой продолжить. «Дедушка Ма, мне нужен самый проворный плотник в мире». «Это я», улыбнувшись, ответил Жулайма. Циньму взглянул на немого и сыграющий на лице улыбкой продолжил. «Дедушка немой, мне также нужен самый талантливый кузнец». «Ах», от души ухмыльнувшись, немой показал свой обрубок языка. Достав бумагу и кисть, Циньму начал самозабвенно что-то рассчитывать. Вскоре он нарисовал чертеж экипажа и передал его старикам со словами: «Создавая этот экипаж-компас, нужно все рассчитывать вплоть до чисел Шана. Только так мы сможем преодолеть десятки тысяч километров без бесцельного блуждания». Старики взглянули на чертеж с мрачными выражениями лиц. Спустя некоторое время Жулайма кивнул, говоря: «Мы попробуем». Вскоре парочка стала крайне занятой. Они изготавливали каждый компонент вручную с предельной точностью и смогли закончить только спустя некоторое время. На экипаже возвышался золотой мужчина, выкованный из малинового хрома живучести Будды, указывающий рукой вперед. На его голове можно было разглядеть трех маленьких человечков, каждый из которых держал деревянную дубину, а в центре между ними стоял барабан. Циньму взглянул на небеса Лафу, чтобы определиться с направлением, и поправил руки золотого мужчины, прежде чем подозвать Цилиня и запрячь его. Цилинь потянула экипаж, и неважно, в каком направлении он двигался, золотой мужчина всегда указывал в одном и том же направлении. «Мастер Дао, я понимаю логику компаса экипажа владыки культа Циня. Он полагается на вращение механических подшипника, шестерен и колес, чтобы заставить золотого мужчину указывать в одном направлении». Молодой даос вышел вперед, чтобы поинтересоваться у мастера Дао. Однако, за что отвечают три человечка и барабан? Многие практики божественных искусств навострили уши. Они изучали математику на протяжении последних двух лет у даосов секты Дао, поэтому прямо сейчас им стало интересно, как работает экипаж компас Циньму. Три человечка используются для подсчета пройденного расстояния, решил объяснить мастер Дао Линь Сюань. Каждые 100 километров они приводятся в движение шестернями и ударяют в барабан. Считая количество нанесенных ударов, мы будем знать общее пройденное расстояние. Но зачем нам его подсчитывать, удивлялись все вокруг. Мастер Дао Линь Сюань продолжил. Владыка культа Цинь потребовал от небесного ремесленника и жулая точности вплоть до чисел Шана, но даже так со временем не избежать маленького отклонения. После преодоления 10 тысяч километров направление пальца золотого мужчины будет слега неточным. Я думаю, что, когда это произойдет, владыка культа Цинь скорректирует руку на одну точку Си. Все вокруг удивились. Действительно нужно быть столь точным? Пробормотала Юйхэ. Да, мастер Дао Линь Сюань имел теплое выражение лица. Если каждые 10 тысяч километров будет происходить отклонение на одну Си, то каждые 100 тысяч километров будет уже хао. Погрешность даже в 100 миль отнюдь не маленькая. Когда владыка культа Цинь берется за дело, то доводит его до идеала. Например, из-за того, что он не мог смириться с ущербностью светил верховных небес императора, он разрушил их и поручил имперскому наставнику все переделать. Зная подоплеку его поступков, можно многое понять о его характере. Он действительно намеренно разрушил наше солнце, подумал про себя Пан Юй, несущий на себе первого предка. Пройдя около 100 километров, маленький человечек на макушке золотого мужчины ударил в барабан. И правда, все обрадовались. Мастер Дао Линь Сюань с улыбкой заговорил. Вот что такое очарование математики. Хотя на первый взгляд она может показаться бесполезной, но она везде. Если хотите вывести свои познания в ней на более глубокий уровень, вам нужно отправиться в мою секту Дао, а не школу вечного мира. Старый монах Цин Мин взглянул на Линь Сюаня, думая про себя. Мастер Дао научился у Циньму плохим вещам, он даже начал точно так же заманивать людей в секту Дао. Я должен поговорить с Жулаем. Мы не должны позволить красть наших учеников. Спустя 10 тысяч километров маленький человечек ударил в сотый раз. Циньму остановился и открыл крышку на животе золотого мужчины, проводя некоторые корректировки, прежде чем продолжить путь. Все вокруг еще больше восхитились мастером Дао. Глава 671. Долг скелетов. Продвигаясь вперед, они преодолели 100 тысяч километров, не встретив по пути никаких опасностей, и уже успели обойти небеса Лафу. Несмотря на то, что те были невероятно обширны и находились в самом центре верховных небес императора, их нельзя было увидеть целиком. Слои огромных волн из лавы и черный ветер надежно скрывали их от человеческих глаз. Только экипаж компас Циньму помогал находить дорогу в таких условиях. Все были истощены, даже боги начали чувствовать усталость. Они не были бы так измотаны, защищая только себя, но проблема была в том, что в их защите нуждались еще и десятки тысяч практиков божественных искусств. В результате они постоянно пребывали под огромным напряжением, и их жизненная ци непрерывно исчерпывалась. Они страдали от голода, их тела постепенно теряли свою силу. Синань открыл свой сундук и достал из него кусок вяленого мяса, передавая тот Циньму. «Ты лидер, так что дели сам». Уголки глаз Циньму дрогнули, и он положил кусок мяса в свой мешочек Тате. «Старейшина, дедушка-мясник, подойдите сюда». Деревенские старики окружили мясника, отчего тот начал немного колебаться. Вонзив нож в мясо, он проговорил. «Дети могут оказаться не в силах переварить такое мясо». Циньму ответил. «Нарежь его кубиками, каждому хватит кусочка размером с ноготь, Богам дай немного больше. Дедушка сможет разрезать его на несколько десятков тысяч порций, я попробую. К тому же они скорее всего не будут его есть. Продемонстрировав свое изысканное мастерство ножа, мясник быстро разрезал мясо на равные куски. Циньму положил их на тарелку, отчего та стала невообразимо тяжелой. Кубики мяса на ней сияли различными цветами, и несмотря на свою огромную силу, юноше было чрезвычайно сложно ее поднять. Некоторые из кусочков даже содержали в себе несравнимо плотную дьявольскую ци. Те, кто совершенствуется на пути богов, пусть берут мясо, излучающее божественные лучи, а те, кто идет дьявольским путем, пусть берут мясо с дьявольской ци, не берите больше одного кусочка. Он раздал вяленое мясо. Немного колеблясь, Сюй Шинхуа взял два кусочка, отдав один Цзиньянь. Немного поколебавшись, девушка спросила: «Владыка культа, что это за мясо? Оно не человеческое», на мгновение замолчав, прошептал Циньму. «Но оно все же не слишком хорошее. В сундуке Синаня находится огромное количество ног и рук, там есть даже головы. Это плоть бога, не принадлежащего к человеческой расе, такого у него очень мало». После того, как юноша закончил раздавать мясо, целитель подозвал его к себе. Вместе они носились туда-сюда, непрерывно готовя духовные пилюли. Бабушка Сы выращивала духовные травы, помогая богам и практикам божественных искусств восстановить силы. Несмотря на все это, они все равно голодали. Одних лишь духовных пилюль не хватало, чтобы наполнить их желудки или утолить жажду. «Можно получить воду с помощью божественного искусства создания?» — кто-то тихо спросил. Ему тут же ответили: «Молчи, не трать воду в своем теле впустую». Порывшись в мешочке Тате, Циньму достал оставшуюся в нем воду и раздал всем вокруг, но каждому досталось лишь по несколько капель. Он был готов к чрезвычайной ситуации в обычных условиях, но не носил в своем мешочке настолько огромного количества воды. Физические тела практиков божественных искусств были невероятно сильными и могли продержаться довольно долгое время даже в состоянии обезвоживания. Ему просто нужно было помочь всем вокруг сохранять определенное количество жидкости в своем организме, позволяя пережить путешествие к верховным небесам сияния.